как Велияр урок отменил. Весть о том, что Велияр проведет урок звездных рун, быстро разнеслась по школе. Все школяры, кроме темнозорцев, у коих были занятия в подземельях, собрались в изумрудной зале башни Семилучевой звезды. Здесь все рассаживались, обменивались невестями. «А вот мы в башне Золотого Копья были, там медведь упражнялся в метании копий». «Ой, девчонки, так забавно!» — шушукалась с подружками Олеся. «А я побаиваюсь медведей», — осторожничала Оксана. «Ну, как он кого-то заденет». «Ксюша, Леся!» — перебила Линда своих соседок Оксану и Олесю. «Сядем поближе. Сегодня будет интересно, ибо урок проведет Велияр. С первых рядов лучше видно, да и слышно отлично». «Хотите от русалок перебраться к мудрым лягушкам?» — окликнул их Соломудрик. «А не боитесь, что позеленеете и пупырышками покроетесь от излишней премудрости?» «Сами не зеленейте, а то мы вас давеч уже поливали», — потешались Светежанки над Зилашею и усевшимся рядом с ним Яриком. Ярик же как будто их не замечал и расписывал приятелям недавние приключения. «Мы были на уроке в башне единорога и по бобам взобрались на луну. Она такая пыльная, и пыль там будто снег лежит повсюду. Бывают на луне и бураны». «Пыльные бураны? И не завалило вас часом?» — интересовались друзья. «Мы едва убежали», — смеялся, вспоминая пережитое Ярослав. «А еще там были лунные волки. Они устроили на нас охоту. А мы на них», — хвастался Зилаша. «Интересно, а на кого они охотятся, когда там нет шкалеров?» — спросил их кто-то. «А нам не досуг было спрашивать», — откликнулся Ярик. Тут у входа рядом с подмостками явился волшебник Велияр. Колокол еще не возвестил начало урока, и он, поздоровавшись, заговорил с ребятами. «Учитель Мульсальван ваш курс расхваливает, особенно Олеко. Он лучший в искусстве плетения словес. От него не отстает и Маешка». Их успехи в живописи заметил и Русальван на недавней выставке. «Молодцы! Что касается Никоши, мы все видим его старания. Зачем только он все созданное кидает в огонь? Очень жаль». Велияр затем превознес и спортивные достижения учеников. Рестания светиборцев и темнозорцев, заплывы русалок и пробежки по лесам леших. Не забыв похвалить и светежанок, которые отменно вязали из рун кружева. «Что же касается вас», — Велияр обратился к Ярику и Зилаше, — «замечу, прежде чем отправляться за приключениями, следует основательнее готовить снаряжение и не забывать об оружии, о чем, кстати, мы сейчас и побеседуем». Зазвонил колокол, возвестивший начало урока. «Нет, нет», — замахал руками волшебник, — «сегодня мы учиться не будем». Обожавшие учебу хитродеи расстроились было, но другие дружно закричали «Ура!». Велияр же, улыбнувшись в бороду, продолжил: «Вместо уроков мы отправимся в путешествие к звездам. Да, кстати, на пути нам встретятся опасные звери — лев, рак, скорпион, козерог, а какие еще?» «Овен, телец, рыбы!» — стали выкрикивать в зале название созвездия зодиака. «Да-да, все верно», — одобрительно закивал Велияр. «А чтобы с ними справиться, нам понадобится волшебное оружие. И где мы его отыщем?» По залу пробежала волна. «А, не знаете?» «Разумеется, на планетах». И тут Велияр принялся рисовать в воздухе знаки семи планет, а также Солнца и Луны, кои, понемногу изменяясь, превращались в условные рисунки оружия. Видите? Это знак Солнца. В старину его называли щит. А это знак Луны — серп. Им срезали и колосья, и жизни. Знак Марса — это и щит, и копье. На других планетах мы также отыщем шлемы, трезубцы, жезлы, стрелы и мечи. И тут Велияр оглядел зал и возвысил голос. «Итак, у нас есть оружие, знаки планет. Мы выступаем против знаков зодиакальных созвездий. Чем же, значит, мы занимаемся? Кто знает? Мы изучаем астрологические знаки или звездные руны, ответил из зала Михайло Рыбарь и с выражением прочитал недавно написанный им стих. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездни дна». Именно так восхитился учитель, ведь звездные знаки — это те же руны, и они означают не только планеты и созвездия, но и звуки. Семь знаков планетных рун означают звуки гласные, а зодиакальные руны — звуки согласные. Кроме планет, ими можно обозначать еще и ноты, употреблять вместо цифр, записывать музыку и стихи. Тут учитель остановился, заметив, что внимание слушателей ускользает. «Однако я заговорился, пора уже и в путь». Сказав это, волшебник Вильяр вдруг воздел руку, и изумрудный камень его перстни испустил зеленый луч. И тут над учениками раскрылся потолок, а затем высоко над их головами явилось звездное небо. И еще они увидели перевернутый, будто отраженный небом, величественный дуб. Ярик вспомнил, что знамя с изображением перевернутого дуба велось над шатром башни звезды. На знаменах, что трепетали над другими башнями, были свои геральдические символы, а вместе их можно было узреть на гербе школы. Корни перевернутого дуба уходили в звездную высь, вершина же почти касалась башни. В ветвях сего дуба, будто игрушки, висели планеты. Одна из ветвей дуба приспустилась, и волшебник Вильяр, а с ним и ученики, стали подниматься по ветвям и стволу куда-то вверх. Это было захватывающее путешествие. Ярик и все остальные ученики по пути слушали рассказы Вильяра о прошлом. Он поведал, что некогда с семи небесных сфер сошли семь драконов-планетников. Они посватывались к дочерям князя Святояра. И как свадебный подарок им как раз и было преподнесено волшебное оружие. Оно же обернулось знаками планет, семью рунами. А затем на свадьбу прилетели семь птиц ирийских, и они пропели семь нот, отчего эти знаки стали еще и нотами. Помните? «Знание рун придает нам силу», — наставлял Вильяр. «Сею силою мы одолеем все невзгоды и напасти». «А как?» — поясню. «Итак, мы ударяем рунами планетарными, означающими гласные. Между прочим, только гласные ударные. И бьем мы ими по рунам зодиакальным, ну, по тем, что уже согласны на все. И что получаем?» «Мы получаем слоги, гласные и согласные, соединяясь, образуют слоги», — догадались самые сообразительные. «Правильно, все верно», — удовлетворенно закивал Вильяр. «Слоги тоже записываются звездными рунными знаками всех созвездий, кроме зодиакальных. Из сих слогов мы составляем слова, а слова выстраиваем в заклинание». Волшебник Вильяр принялся объяснять, в чем заключена таинственная сила сих рун. И как было с ним не согласиться? Впрямь выходило, что слог «ра», означаемый солнечным кругом и копьем, поставленным рядом, одаривал слова солнечную силу, радость, радуга. Слог «га» принуждал бежать, обозначался в рунах марсианским кругом с копьем на изготовку, показывающим направление — дорога, гора. Слог «ве» заставлял подчиниться верою и величием, а слог «на» ввергал в трепет навью и насилием. Лучше всего усваиваются знания, если их применять. И ученики на планетах с легкостью отражали рунами налеты звездных зверей. Одних ослепили солнечными рунами, других заставляли отступить, либо подчиниться, приручая их и даже пугая рунами планет, защитили щитами от солнечных львов, отбили лунными и марсианскими знаками наскоки лунных волков и марсианских медведей. И так, прогулявшись по Млечному пути и поясу Солнопутья, все они вернулись обратно, как раз к концу урока. Веселое путешествие. Ученики не заметили, как на сём занятии они освоили все звездные и планетные руны и запомнили немало полезных заклинаний. Что и говорить, это был весьма содержательный урок. Хотя под конец Ярик Бусинка и задался вопросом, это было настоящее путешествие или только игра, затеянная Вильяром.